Статья «Почему горит тайга», размещенная на сайте Народного славянского радио. Аналитика с практическими предложениями. Почему горит тайга? Причин на то множество. Некоторые вполне очевидные, много раз оговоренные и описанные. Другие не совсем ясные и порой маловообразимые. Начну с самых простых, понятных и перейду к более завуалированным. Первый вариант. Пожарами скрывают незаконные вырубки леса. Схема очень незатейливая. Вырубили леса, продали налево, устроили пожар и списали, ибо сгорело. Об этом уже много сказано и написано. Второй вариант, чуток сложнее. Сжигают, чтобы заработать на горелом лесе. Здесь схема поинтереснее, с большим количеством выгод для карманов ворующих сторон. Загорелось, само! Вариант «денег нет, но вытушите» не прокатывает, поскольку сразу образуется куча явных и скрытых препятствий. Невыгодно экономически, самолеты неисправны, нет связи с пожарными, начальство в отпуске, на совещании, на пожаре, у шамана дождя просят. Тем временем на самом верху, выдержав театральную паузу в пару недель, посмотрев на реакцию населения, правительство с озабоченными лицами начинает давать распоряжения на места. Выделять деньги, направлять машины, самолеты, сотрудников МЧС и бойцов армии на ликвидацию пожаров. Тяжелая госмашина начинает раскручивать обороты. Телевизор рассказывает, что все под контролем. Слово за слово, бумага за бумагу, час за часом, день за днем, и вот образовалось некое пространство погорелого леса размером с Польшу, Грецию или другую европейскую страну. Как быть с этим «несчастьем» в кавычках? Что делать? Начальники свыше, начальникам снизу приказывают навести порядок и выделяют средства на устранение последствий пожара, например, на очистку территорий. Эти деньги пропорционально делятся между заинтересованными сторонами. Потом начальники договариваются с китайскими лесорубами, и те не просто быстро и начисто убирают погоревший лес, но еще и платят за опаленные деревья, например, с 10% скидкой. Полученные от лесорубов деньги можно еще раз правильно поделить между заинтересованными сторонами. Далее выделяются средства на восстановление лесных угодий. И тут схема не будет отличаться оригинальностью, ведь братский Китай снабдит местные хозяйства саженцами, техникой и людьми. Это же дешевле, чем местных забулдык организовывать. Это экономически выгодно. Однако посадки будут производиться только там, куда может дотянуться взор возможных наблюдателей. Там же, где присутствуют журналисты, станут проводить показательные акции восстановления тайги с привлечением местных жителей и российских компаний. Про эти мероприятия расскажут на всех крупных радио и ТВ-каналах. Напишут очерки в красивых журналах и правильных газетах. Ими запестрят блоки и новостные сайты. Остальные труднодоступные пожарища будут засеиваться сами, тем, что Бог пошлет. Как правило, это будут деревья, семена которых распространяются ветром по принципу аномахория. Это ива, тополь, береза, осина и другие. А вот с кедрачами будет большая проблема. Поскольку белки, бурундуки и птицы, которые естественным способом размножали кедровые сосны, сгорели, то сажать сибирские кедры будет некому. Да и надеяться на то, что кедры прорастут из опавших шишек, не приходится. Пожары летние, а орехи созревают к осени. Огромное количество насекомых, птиц и животных уничтожено, а те, кто выжил, остались без привычной кормовой базы, жилья и укрытий. И это в скором времени вернется к людям страшным бумерангом. Выжившие голодные звери будут подтягиваться ближе к населенным пунктам, что приведет к множеству проблем для местных жителей. Промысловая добыча древесины, ягод, грибов, орехов, пушнины и дичи резко сократится. Нищета увеличится. Люди потянутся из насиженных мест в крупные города, где есть хоть какая-то надежда на работу. В ближайшие годы пепелища останутся бесхозными. И вот тут мы вскрываем более интересный пласт происходящего – международный, политико-экономический. Китай активно культивирует у своих граждан мысли о том, что вся Сибирь – это исконно их земли, которые следует занять настоящим хозяевам. Мол, попользовались пьяные русские нашим богатством – хватит. Пришло время возвращать земли на родину. Подготовка воплощения этого плана началась не вчера. Многие годы китайское правительство поощряло заселение китайцами сибирских территорий. Поддерживались браки русских с китайцами на территории РФ. Выделялись выгодные кредиты для китайских предпринимателей, открывающих производство в России. Подкупались местные чиновники и должностные лица. А чтобы совсем все было хорошо, на высшем уровне заключались договора о привилегиях китайским и совместным китайско-российским предприятиям по разным направлениям деятельности. Много десятков лет Красный Дракон делал вид, что крепко спит и совершенно безобиден для соседей. Нежная улыбка сонного бояшки демонстрировала всем миролюбие и самые добрые намерения. Однако дракон всегда остается драконом, и суть его неизменна. Накопление силы, увеличение золотого запаса, выжидание подходящего момента для действий. И вот настало время для запуска очередного этапа хорошо продуманного организованного плана. Массовый вход на опустошенные территории РФ. Все обстоятельства сложились в пользу Китая. Населенность земель русскими людьми и коренными жителями близка к нулю. Денег на восстановление регионов у русских и нет, разворованы. Приглашения и разрешения от чиновников получены. Силовая поддержка на всякий случай подготовлена. Китайские технологии готовы к употреблению. Однако неприятное ожидает тех «русских» в кавычках правителей, которые не умеют смотреть чуть дальше своего носа. Для некоторых жажда наживы явилась закрывающей разум шторкой. Если Китай займет интересующие их территории, то местных продажных правителей китайцы жаловать не будут. Ибо первое, им не нужны правители-воры. Во-вторых, им не нужны иностранные воры, своих отстреливать не успевают. Те, кто повыше, тоже не будут воспринимать всерьез, ибо они лишатся своей кормовой базы. Деньги быстро заканчиваются, а вместе с уменьшением денег понижается и статус. Так что сами опустятся до уровня простого барыги и вора. Если не успеют сбежать из родных мест, то закончат жизнь на ближайшем стадионе в день расстрела очередной партии воров. Да и высокие чины в этом случае ничего хорошего не ожидают. Ибо Сибирь, по всем признакам, станет китайской. А новый хозяин предъявит свои законные права на все принадлежащее ему имущество, в том числе и на земные недра, включая газ, нефть, металлы, алмазы и прочее. И вот тут у тех, кто выше, обязательно возникнет вопрос, а деньги где брать? Продавать ведь нечего. Сибирь уже китайская. Может, армии супостатов прогнать? Да вот беда, нет денег. Защищать страну некому. Капиталистическая армия наемников без лата серебра не воюет. Численность патриотов ничтожная. Все больше пивные пузаны, умеющие громко кричать на стадионах. Работяги из ближнего азиатского зарубежья не подмога в обороне России, им все равно на кого пахать, лишь бы платили. Мало того, как только дрогнет власть и вспыхнет смута, многие из них припомнят старые обидки и начнут мстить, как кто сможет. Нет денег, нет жратвы и развлечений. Ножки Буша никто более в РФ не доставляет, ибо не те времена. Пойдет очередная волна скупки иностранцами остатков былой роскоши за фантики и еду. Многомиллионная армия офисного планктона превратится в сборище помойных бомжей-мечтателей о хорошей жизни, не способных ничего путного сделать для самообеспечения, кроме как копаться татуированными лапками в помойных баках в поисках хоть чего-то съестного. И куда бедному крестьянину податься? Давайте попробуем понять, что нам делать. Какие есть предложения? Вариант первый, самый распространенный. Брать оружие, топоры, вилы, косы, дубины, рогатки и другие приспособления китайского производства, чтобы свергать власть и строить настоящее государство. А вот тут возникает важный вопрос. Чего строить? Очередную цивилизацию по вложенным в нас извращенным представлениям? Капитализм с человеческим лицом, в который каждый сам себе крутышка и всякий суслик-агроном, куда хочу, туда и ворочу, что хочу, то и делаю. Грабь награбленная, бей козлов, спасай Россию, мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем, кто был ничем, тот станет всем. Я всегда относился к тем людям, для которых угнетение человека – недопустимое явление, и чего греха таить, в молодости мог бы поддержать столь радикальные взгляды. Мало того, однозначно уверен, что добро обязано уметь себя защищать. Однако, учитывая нынешнюю ситуацию в стране, уверен, что это прекрасный вариант для самоуничтожения. Учитывая уровень современного образования кухарок, не знающих, как управлять государством, и офисных мальчиков с купленными дипломами не пойми какого института, мыслящими о том, как снять очередную чувиху в веселеньком наркотном клубе. С кем очередную эволюцию на русской крови делать будем? С теми, кто обещание моря, водки и пива воспринимает как единственно возможное светлое будущее? Может быть, история нас ничему не научила и ничего не показала? Не помним, как поступают измученные нуждой люди, поднявшие бунт из-за безнадеги против всего, по их мнению, плохого. Не представляем, как Швондеры и Шариковы действуют. Сейчас нас около 2% от мирового населения на самой большой части Земли. После очередной перестрелки нас останется не более 1% голодных, оборванных нищебродов, погрузившихся в феодальную анархию Великой Разрухи. Разве это не подарок нашим недругам? Разве это не похоже на то, что было во времена столетней давности, когда брат убивал брата, отец сына, сын отца? Мы хотим этого? Разве нам нужно полное уничтожение? Вариант второй. Погрузиться в добрые мысли всем и в одно время. Несколько раз на дню совместно создавать поле светлых образов, молиться, медитировать, петь мантры, играть на русских инструментах, чтобы вызвать дождь, который потушит пламя пожара в тайге. Сразу скажу, что я категорически за добрые мысли и помыслы. Однако в данном случае это столь же тупиковая веточка, как и русский бунт на русской крови. Хотя, на первый взгляд, в данной ситуации это «добро» в кавычках может показаться более подходящим или хотя бы менее вредным вариантом. Однако в нем есть свои подводные камни, которые себя проявят в более штормовую погоду. Во-первых, даже если пройдет сильный дождь, он не смоет преступников, поджигающих лес ради быстрой прибыли. Не утопит воров и не отмоет мозги тем, кто не понимает происходящего. Не вольет в их головы верных решений и не пробудит совесть. Все останется на своих местах, кроме очередных плавающих домов, снесенных с фундаментов бурными потоками очередного сибирского паводка, который произойдет от переизбытка осадков. А когда просохнет, поджоги продолжатся. Во-вторых, позиция доброго страуса очень выгодна тем, кто щиплет перья из его хвоста в тот момент, когда голова проводит очередную медитацию в густой траве. Как я писал выше, добро должно себя защищать. Любая добрая мысль должна воплощаться в делах, и если мысль остается фантазией без воплощения, то грош ей цена. Мы хотим надеяться на то, что все решится само собой, чужими руками. Пройдет дождик, пожары потушат, и воры перестанут воровать и поджигать. А мы-то где? Кто эти добрые существа, которые решат за нас проблемы на Земле только потому, что мы такие высокоразвитые и светлые просто помедитируем? Пожары, созданные людьми, должны тушиться самими людьми. Проблемы, созданные людьми, должны решать мы сами. И если все время уповать только на высшие силы, ничего не делая, то у высших сил возникнет закономерный вопрос: а вы-то здесь зачем? Если вы все это допустили, если вы сидите по углам и кроме добрых посылов пространства ничего не делаете, если вы всего лишь потребители благости, какой прок от вас, если все проблемы на Земле, которые вы допустили своим добрым бездействием, решать нам, высшим силам? И тогда открывается унитаз истории для очередного смывания очередных. Ну, в общем, как всегда. Неужели так все печально и безысходно? Есть ли вариант для решения сложившейся проблемы? На мой взгляд, есть. И вариант этот достаточно простой. Нужно просто стать тем, кем мы обязаны быть на этой земле. Стать настоящими хозяевами. Подумать, чем себя прокормить. Как обеспечить свои многодетные семьи. И не в одиночку, а как положено, совместными усилиями, выбирая для руководства на местах лучших из лучших. Создавая свою единую систему производства и обеспечения. И главное, не опираться на чужеродные идеологии и учения, подброшенные нам когда-то в виде мин замедленного действия. Эти вбросы показали свою враждебность и несостоятельность на протяжении многих веков. Хватит травить себя разрушающей тухлятиной. Нужно действовать. Срочно, безотлагательно. Действовать по всем направлениям, которые только можно использовать. Сейчас начать тушить пожары и не допускать новых. Примеры совместных тушений есть. Люди объединяются. Совместно закупают оборудование. Нанимают водовозы и тушат. Принцип «с миру по нитке» показывает прекрасные результаты. Примеры совместных остановок пожара также присутствуют. Фермера объединяются вместе и опахивают опасные участки. Создаются сплошные широкие линии преграды огню. Примеры совместного патрулирования и надзора также существуют. Собираются народные патрули. Выставляются казачьи заставы. Проводятся дозорные выезды. Перекрываются входы и въезды в леса. Сообща, все получается. Во время пожаров или их возможного приближения нужно бить во все колокола. Не ждать дождика или что пожар обойдет стороной. Вопрос стоит о вашей жизни. Поднимайте народ. Срочно начинайте действовать по всем направлениям. Звоните и пишите в разные инстанции. Быстро, в течение часа-двух проводите сходы, создавайте местное самоуправление. От имени МСУ и отдельных граждан в нескольких экземплярах лично на подпись несите письма с требованием принять меры ко всем начальникам, от которых зависит существование лесов, жизнь животных и людей. Обязательно указывайте, что этот документ будет решать дальнейшую судьбу конкретного начальника, если пожар не будет остановлен, ибо копии уже отправлены в разные вышестоящие инстанции. Факт бездействия чиновников зафиксирован. Звоните на известные телеканалы, вызывайте на места событий журналистов и блогеров. Если нужно, то оплачивайте их прибытие. Сами снимайте все происходящее с начальством, с пожарами. Выкладывайте записи на известных средствах массовой информации, сайтах и в соцсетях. Ничего не бойтесь. Вы хозяева, и от ваших действий зависит ваша жизнь, жизнь ваших детей и близких. Помните, спасение народа находится только в руках народа. Сумеем самоорганизоваться, выживем и победим. Вор-чиновник всегда боится потерять свое теплое место. Его задача на нем удержаться, чтобы выжить. После остановки беды нельзя расслабляться. Как только расслабитесь, придет новая беда. Нужно продолжать усиливать совместные действия по улучшению своей жизни, заниматься местным самоуправлением, создавать свои народные производства, центры обеспечения и распределения, кружки и секции для детей. Проводить разъяснительные встречи с местными жителями, вовлекая их в самоуправление. Показывать пользу от здорового образа жизни. Вводить запрет на свободную продажу алкоголя в любом его виде, как это уже делается в разных местах России. Нельзя просто так охладиться и ждать новой напасти. Очередной скептик зафыркает. Фантазер-утопист городит чушь. Ничего не исправить в этой стране. Не обращайте на него внимания. Если ему ближе варианты самоуничтожения, принуждать к жизни не будем. Главное – самим действовать и выстраивать такую жизнь, которая всем нам нужна. Эти строки написаны для тех, кто осознал, что далее так существовать невозможно, ибо уже край. Пришло время становиться хозяевами родной земли. Без шума, драки и кровопролития брать ответственность за себя, своих родных, общество и державу. Для этого требуется совсем немного здравомыслия, желания и воли. Чуток ведания наших природных основ и поконов вселенского бытия, которые достались нам от предков по роду и крови. Все это и есть наше природное естество, отраженное в истотной культуре и народных традициях наших родов. Я имею в виду настоящие традиции, а не навязанные извращения а-ля Рюс – балалайка, водка, матрешка. Я пишу о нашем, родном укладе жизни. Современные технологии позволяют нам трудиться 4 часа в сутки. Остальное время проводить в кругу своей семьи и обществе добрых людей для достижения каждым своего божественного предназначения. Для этого у нас есть все необходимое. Главное – это осознать. Перед нами выбор – развал страны и уничтожение, либо объединение и процветание. Что вам подходит? Пришло время вернуться к своим истокам и корням. Пришло время действовать на благо земли родной и державы русской, в которой нет места проституции и продажности, несправедливости и рвачеству, в которой невозможно быть брошенным ребенком или стариком, где есть достаток у каждого и во главе всего жизнь в здравомыслии, по совести, в ладу с природой, в почитании великомудрых предков. Главное – в очередной раз не вестись на призывы горлопанов и политических проституток, пытающихся словить рыбку в мутной воде, а руководствоваться здравомыслием и нашими родными устоями. Наше родное – всегда за нас. Мыслите, объединяйтесь, действуйте. Быть добру. Алексей Орлов специально для Народного славянского радио.